Локонс, тщеславен до безобразия, заставил нас всех писать тесты его собственном величии, проверял, читали ли мы его книги. В итоге обиделся едва не на половину курса, что мы не соизволили почитать его драгоценное творчество. Полумна сделала еще глоток, потом начал нас устращать, что, дескать, без его книг мы никогда не научимся противостоять разным, цитирую, опаснейшим и мерзким тварям вроде вампиров, оборотней или банши. Тоже мне, кизляк морщероги, целый час хвастовства, и ни секунды чего-либо полезного, не дуйся на него. Погладила ее по руке Лена, поняв, отчего первокурсница такая смурная. Он же не мог знать, что ты, полувампирша, это не повод, обиженно проворчала Полумна. В конце концов, про демонов он такого не говорил. Тише, цыкнула Лена, заметив, что мимо них проходит обсуждаемый профессор. Не забывай, моя тайна столь же опасна, что и твоя. Прости, первокурсница допила сок и постучала по столу. Еще стакан гранатового сока, пожалуйста. А что насчет Уизли? Все очень сложно. Луна облизнула клыки. Я, конечно, не уверена, но из всех Уизли, которые есть в школе, на Гарри нацелена только Джинни. Но она это делает не сама, ею руководят и подначивают. Я чую смятение в ее душе. Судя по тому, что ее не корчит при попытках подойти к Гарри, воля, которая ею управляет, родственная, я бы сказала, материнская, душа Джинни ее не отторгает. Но эта магия, уточнила дочь ведуна, взглядом коршуна поглядывая в сторону рыжеволосого семейства, которое сидело всей толпой на другом краю большого зала, не обязательно. Полувампирша допила второй стакан, ее просто могли накрутить наставлениями. Сама посуди, Гарри весьма симпатичен уже сейчас, он сильный волшебник из известного и знатного рода, вежливый и добрый, да еще и далеко не беден. Думаю, мама Джин не просто перестаралась с наставлениями, чтобы дочь к нему присмотрелась. Не переживай, Хелен, Гарри, твой настолько же, насколько и ты, его. Просто будь с ним рядом, и скоро все попытки Джинни привлечь его внимание сойдут на нет. А Рон и остальные, они чисты, словно слеза младенца. Пожала плечами первокурсница, поднимаясь из-за стола. Скорее всего, они и правда хотят с ним просто дружить, не подразумевая ничего дурного. Полумна уже собиралась отойти, как вдруг повернулась к Орловой и сказала еще кое-что. «У тебя выпало расписание из кармана». Полумна нагнулась, взяла с пола бумажку, которой там не было еще секунду назад, и отдала ее Орловой. Лена все поняла правильно. Когда прозорливая дочь вампира, весело пританцовывая, ускакала в сторону выхода, Орлова осторожно развернула бумажку. На ней была написана одна фраза. «Берегись, я чую тьму от нее». Лена мигом свернула записку. О том, что от сумки Джинни прямо-таки несет тьмой, она и сама знала. Кто знает, какие тайны на деле может хранить это милое с виду семейство. Может у их семьи быть какая-то семейная реликвия, передаваемая, например, от матери к дочери, да запросто. У древних семейств волшебников таких реликвий, порой, не один десяток. Как бы там ни было, Орлова решила пока не вмешиваться, а просто вполглаза приглядывать за рыженькой первокурсницей. Зазвонил колокол, призывая всех вернуться на занятия. Лена поспешила к своим однокурсникам, им предстоял урок защиты под руководством известного писателя и члена Лиги борьбы с темными искусствами, Златопуста Локонса. Тот, видимо, решил для всех курсов начать программу одинаково, с рассказа и теста о себе любимом. Казалось, никого и ничего, что может его очернить или не может прославить, он не замечал абсолютно. Самовлюбленность нового профессора не знала границ. Когда же он раздал всем тест, Лена ответила навскидку, отметив все 54 вопроса за 5 минут. Она абсолютно не расстроилась, когда Локонс, прочитав ее ответы, картинно закатил глаза. «Ай-яй-яй, мисс Орлова!» – запричитал Златопуст. «Как же так? Всего 4 правильных ответа. Как же вы будете противостоять темным искусствам, если так невнимательно читали книги о моих способах борьбы с ними?» Локонс причитал еще несколько минут, после чего попросил повнимательнее перечитать его книги, и лишь после этого заметил, что Орлова единственная, кто пришла к нему на урок без учебников. Этого самовлюбленная натура нового профессора уже вынести не смогла, и он сказал, что вынужден будет поговорить с деканом Слизерина об отработках ученицы за столь невежественное обращение. Лена же сделала в мыслях заметку, что она еще возьмет свое. После всех причитаний, обиженный Локонс подошел к своему столу, на котором стояла клетка, накрытая каким-то покрывалом. «Ну что же, если вы, как и мисс Орлова, считаете, что способны противостоять темным силам столь же хорошо, как я, у вас есть повод попробовать. Небольшая практическая работа». Новый учитель сдернул с клетки покрывало. «Как насчет вот этих чертит? Корнуэльские пикси?» — хихикнул Дин Томас, сидевший на задней парте. Занятие у Слизерина и Гриффиндора было совместным. «Но они же совершенно не опасны. Как знать, мистер Томас?» На лицо Локонса наползла совершенно неискренняя улыбка. Он был явно расстроен тем, что дети не оценили его гения и таланта учителя, которые сам Златопуст считал высочайшими. «Они небольшие, но их дьявольские проделки могут натворить немало бед. Посмотрим, как вы с ними справитесь». Новый учитель открыл клетку, и из клетки вылетело, по меньшей мере, три десятка мелких бесит высыпались из заточения. Ростом от 3 до 8 дюймов, ярко-синего цвета, пикси были необыкновенно проказливы и крайне шустры. Но хуже всего было то, что они умели летать. С пронзительными писками эти мелкие беситы разлетелись по всему классу, творя о своем пути самый настоящий хаос. Пошла кутерьма. По всему классу летали учебники, листы пергамента, сумки, палочки. Один из летающих чертит вырвал из рук остолбеневшего Локонса палочку и вышвырнул ее в окно. Еще четверо пикси так раскачали тяжеленную чугунную люстру, что та сошла с крепления и рухнула на пол, разломав при этом, по меньшей мере, две парты вместе со стульями. «Ну, давайте, попробуйте отогнать этих пикси», — прокричал профессор, тщетно пытаясь отбиться книгой от группки носящихся вокруг него бесит, пока остальные разносили в пух и прах класс. Пошли первые несмелые заклинания, что только добавило бардака в классе. Бить точечно по летающим, постоянно двигающимся, да еще и таким маленьким целям, та еще задачка. Не всякий опытный волшебник по такой попадет наверняка, что и говорить о детях. Немного лучше справлялись те, кто пытался сбивать пикси в те моменты, когда они брались за что-то тяжелое. Когда один из пикси дернул из ножен на поясе Орловой небольшой серебряный кинжальчик, та попыталась перехватить ускользающее оружие ладонью. Лезвие скользнуло по ее ладони, кровь закапала на пол. Лена почуяла, как от боли ее сознание начало захватывать тьма. «Нет, нельзя поддаваться». Принялась загонять демона в клетку Лена, искренне надеясь, что на ее теле не успели отразиться первые изменения. «Сидеть нельзя». Постепенно ей это удалось, мрачная пелена перед глазами развеялась, но вот могущество магии, которым наполнил ее разбуженный демон, требовало выхода, иначе Лена рисковала пострадать сама. Девочка сжала кулак, начертала закапавший активнее кровью крошечный знак и прорычала заклинание. По глазам всех присутствующих стегнула ярко-красная вспышка. На мгновение все в классе замерло, а затем пикси, сраженные заклятием пригвоздения, посыпались на пол. Орлова тяжело задышала. Она впервые воспользовалась магией крови, могущественной, древней, словно этот мир, и почти непосильной для детей ее возраста. Лена резко побледнела. Магия крови была запрещена, прежде всего, потому, что была опасна для самого мага, ведь она высасывала из заклинателя кровь, обращая ее в чистейшую магическую мощь. Дочь ведуна подобрала с пола свой кинжальчик, протерла его тряпочкой, что лежала у нее в сумке и, не обращая внимания на испуганные и настороженные взгляды однокурсников, пошла на выход из класса. У двери она задержалась и посмотрела на Гарри. «Ну ты идешь?» «Нет, в большой зал на ужин было идти еще рано, в гостиную не хотелось». Поэтому ребята решили просто немного пройтись по внутреннему двору. Сперва, правда, пришлось зайти в больничное крыло, в котором мадам Помфри промыла девочке ладонь одним из эликсиров, и порез затянулся в одно мгновение. Такие бытовые травмы в школе иногда случались, поэтому спрашивать о происхождении столь пустяковой ранки целительница не стала. Затем ребята прошлись по небольшому дворику часовой башни, прогулялись туда-сюда по деревянному мосту, болтая о том, о сем. Гарри прекрасно понимал состояние любимой, ей нужно было как-то выпустить гнев, чтобы не выдать секрета обращения. Он переживал за нее, ведь прекрасно понимал, сколь тяжело ей далось заклинание. Ей нужно было успокоиться и отдохнуть. Лена обняла его и уткнулась носом ему в грудь. «Спасибо тебе», – прошептала она, – «за все». Гарри встречно обнял ведунью и прижал к себе покрепче. Он поглаживал ее, шептал на ухо слова утешения и поддержки, какие у него только получалось найти. Так они простояли на мосту несколько минут, прежде чем Орлова окончательно успокоилась. Впрочем, у нее еще была причина для печали этим вечером, и звали эту причину Рональд Уизли. Стоило ребятам войти в большой зал, на них мгновенно обернулась едва не половина школы. На Лену поглядывали с настороженностью, кто-то с завистью, кто-то с ненавистью. Магия крови считалась прерогативой абсолютно темных волшебников, но образ золотоволосой ведуньи совершенно не гармонировал с чем-то темным. Когда ребята сели ужинать, с ними никто не пытался завести разговор, но за ними приглядывали. Когда они закончили и выходили из большого зала, у дверей они столкнулись с Роном. Уизли отшатнулся от них, словно от прокаженных. «Рон, ты чего?» – спросила у него ведунья. «Не приближайся ко мне». Рон сделал пару шагов назад, когда Орлова протянула в его сторону руку. «Да что случилось-то?» Лена попыталась подойти к нему, но Рон отшатнулся от нее снова. «Ты, темная ведьма!» – крикнул он. «Нет, я в тебе не ошибся. Правильное место для тебя выбрала шляпа, в гадюшнике Слизерина. Рон, следи за языком». Не выдержал Гарри. «Гарри, очнись». Рон пощелкал у него перед глазами пальцами. Она применила магию крови, самую темную из всех, и сделала это, чтобы спасти твою тупую рыжую голову. Отбрил Гарри. «Она, единственная, кто не растерялся и сделал так, что, например, ты, я, Невилл, Дин и остальные почти не пострадали. А то, что она воспользовалась кровью, ничего не меняет. На войне все средства хороши. Это все меняет, Гарри». Попытался убедить его Рон. «Магия на крови, самая темная. Сейчас она воспользовалась своей силой, почуяла ее запах и вкус. А что если потом она решит воспользоваться кровью кого-то еще? Тебя, например. Если Лене будет нужна моя кровь, я отдам ей ее, даже если после этого могу умереть. Она, темная тварь». Не контролирующий себя Рон потряс его за плечи. «Темная, помешанная на кровавой магии чудовище». Глаза Лены наполнились слезами. Ей было колко, больно и жутко обидно. Она пыталась всем помочь, у нее не было иного выхода. Что она могла сделать, если никакие другие заклинания не помогли бы? Гарри, заметив скользнувшую по щеке девочки слезинку, не удержался, и что было сил зарядил рыжему по зубам, сбив его при этом с ног. Прежде, чем Рон успел подняться, Гарри нацелил на него волшебную палочку. Он не слишком хорошо представлял, что сделает дальше. Хотелось сделать обидчику его любимой максимально больно. Мысленно он попытался подобрать нужное заклинание, но «Экспеллиармус!» приказал женский голос, и палочка Гарри вылетела у него из рук. Мальчик обернулся, за ним стояла профессор МакГонагалл, белая от ярости. «Мистер Поттер, за нападение на студента я буду вынуждена доложить о вас декану вашего факультета и профессору Дамблдору, и о вас, юная леди, тоже». Лена прижалась к Гарри. «Пусть докладывают кому угодно и о чем угодно, сейчас ей хотелось просто побыть с любимым вместе и, желательно, наедине». Вечером в гостиную Слизерина заглянул декан. Профессор Снегг был зол и рассержен, он скользнул взглядом по общей комнате факультета, нашел тех, кого искал. Поттер и Орлова, воркуя, словно голубки, сидели на диванчике в темном уголке, почитывая какую-то книгу. Было достаточно темно, поэтому Северус не разглядел название, и слава богу, потому что наличие в руках у второкурсников учебника по ритуалистике было бы для его терпения последней каплей. Ученики заметили его и, самостоятельно поняв, что декан пришел не за тем, чтобы поинтересоваться их здоровьем, пошли за ним. Снегг завел детей в кабинет зельеварения и, усевшись за учительский стол, спросил: «Ну, и что вы скажете в свое оправдание?» «Профессор, Лена не виновата». Уизли первым начал. Попробовал сказать Гарри, но осекся, встретившись с деканом взглядом. «Он ее оскорбил, а я пытался заступиться и вместо того, чтобы обратиться к кому-то из учителей или разобраться на словах, решили потешить публику мордобоем». Снегг облокотился на руку, было видно, что он сильно устал за день и что у него вообще нет ни желания, ни настроения разбираться в произошедшем. «Скажите, Поттер, у вас совсем нет понятия о дипломатии?» «Не отвечайте, знаю, что нет. Вы весь в отца пошли, такой же наглый и самоуверенный». Северус заставил себя это сказать, у него в сердце кольнуло, когда он произнес эти слова. Профессор погнал из сознания всплывший образ Лили Эванс и Джеймса Поттера. «Мне очень жаль, но правило есть правило, Гарри. Я не стану снимать с факультета баллы, но и совсем безнаказанными вас оставить не могу. Ради вашей же безопасности. Профессор МакГонагалл сегодня едва не потребовала вашего отчисления, рвет и мечет. И если я не назначу вам наказание, она это сделает сама, и тогда будет гораздо хуже. Но Гарри же поступил по кодексу чести. Попыталась возразить Лена. «Мисс Орлова, до вас еще очередь дойдет», — ответил ей декан. «Вы ведь знаете, что магия крови запрещена министерством. Применение этого типа магии в школе — очень серьезный прокол с вашей стороны. Вся школа только и делает, что обсуждает то, как русская студентка воспользовалась запрещенным колдовством. Ваше счастье, что директор не позволил разгореться скандалу, все списали на нестабильность вашей магии. Но это получилось случайно, сэр», — перебил его Гарри. Пикси выхватил у Лены кинжал, она порезалась и от неожиданности сотворила заклинание. «Случайно только кошки родятся, да и то, не факт», — обратился декан сразу к обоим и потер уставшие глаза. «Особенно, если дело касается магии крови, да и магии вообще. Подумайте над этим, и чтобы лучше думалось, делать это будете там, где весь этот сыр-бор начался. С завтрашнего дня и до конца недели будете помогать профессору Локонсу делать, что он вам там скажет. Все свободны. В лагере врага». Отработки у Локонса оказались столь же бесполезны, сколь и его урок. Улыбающийся мерзкой ухмылочкой триумфатора, блондинистый профессор усадил нарушителей порядка за стол, поставил перед каждым по чернильнице, вручил перья и целую стопку поздравительных открыток с собственной фотографией. Три вечера Гарри и Лена писали от имени Локонса письма восторженным фанаткам, поздравительные открытки и письма. Минуты в эти вечера тянулись, словно часы. Да еще и Локонс давил на мозги разглагольствованиями о том, какой он великий волшебник и что им, второкурсникам, следует равняться на него. Если бы профессор еще и не читал каждое написанное письмо, перед тем, как отложить его в общую кипу, эти вечера могли бы несколько скраситься развлечением под названием «Напиши в письме гадостей», но, увы, Локонс оберегал свою славу, словно скряга, свой сундук. Слушать же бахвальство учителя защиты и вовсе было невыносимо. Гарри с теплом вспомнил волкобоева, который пусть и спускал с детей три шкуры, но, по крайней мере, не ездил по мозгам. Когда же, в конце третьего дня, колокол призвал их готовиться к отбою, а заодно и завершил их мучения с Локонсом, Лена, заперев за собой дверь, проговорила: «Гарри, давай не сразу пойдем в гостиную, а?» — попросила ведунья. «Давай хоть немного пройдемся, подышим воздухом и насладимся тишиной, а то мне от шума гостиной плохо станет». Гарри был всеми руками и ногами за. Его тоже не прельщала сейчас перспектива с болтовни Локонса переключаться на болтовню студенческую, а ведь в гостиной сейчас должен был быть самый шум, все вернутся с прогулок и отработок, и начнут обсуждать прошедший день. И, поскольку до начала комендантского часа было еще около 40 минут, дети выбрали для возвращения в гостиную максимально длинный маршрут, который смогли вспомнить. Они постепенно, намеренно путая лестницы, спустились на первый этаж, проскользнули мимо входа в подземелье и вышли на улицу, дабы хоть немного уловить свежего воздуха. Тут было не слишком тихо, в здании быстренько топала целая толпа первокурсников, которые, освободившись раньше всех, заигрались во дворе и которых теперь загоняла по спальням профессор МакГонагалл. Поравнявшись с ними, учитель трансфигурации спросила: «Молодые люди, а вам что, правила школы не писаны?» «Писаны, профессор», — честно ответил Гарри. «Но ведь до отбоя еще 20 минут, а до гостиной факультета идти максимум 10. Хотелось бы хоть немного подышать воздухом, а то в кабинете защиты после боя с Пикси все еще попахивает чистящими средствами». Профессор МакГонагалл, может, и рада была бы снять с них баллы, но крыть было нечем, до отбоя еще действительно было несколько минут. Сверкнув рассерженным взглядом, бывший декан Гриффиндора пообещала вернуться сюда к 10 ровно. И если она их здесь застанет, стоило профессору отойти от сладкой парочки, мимо них попыталась проскользнуть младшенькая Уизли. Первокурсница была белая, словно полотно, ее немного трясло. Когда она подходила к лестнице, поношенная сумка вдруг треснула и все ее содержимое разлетелось по полу. Деваться было некуда, не помочь было бы свинством. Джинни даже не дернулась от того, что к ней подошли двое слизеринцев. Ей, похоже, вообще было индифферентно на все происходящее вокруг. Лене на секунду показалось, что девочка находится в трансе, но ведунья погнала эту мысль из головы, мала еще Джинни, чтобы у нее получилось в трансе ходить. Одним заклинанием починив сумку, Гарри и Лена принялись помогать сестре Рона собирать все обратно. Среди прочих мелочей вроде учебников, листов пергамента и прочих школьных принадлежностей, Лена заметила то, чего в сумке явно не должно было быть. С виду это была обычная записная книжечка или даже дневник, но от книжечки это исходила легкая волна темной магии, ведунья от неожиданности даже отшатнулась. Джинни же мгновенно отобрала дневник и спрятала его в сумку. Сделала она это так быстро, что ведунья не успела опознать и половины свойств магической вещицы. И после этого Уизли будут обвинять меня в том, что я пользуюсь темными заклятиями, подумала Орлова. А ведь и у самих рыльцев пушку дальше некуда. Но вслух она говорить ничего не стала. Теперь ей определенно было над чем поразмыслить. День шел за днем. Постепенно пришел октябрь, холод и сырость затопили окрестности, пробрались в замок. Мадам Помфри была теперь постоянно занята, многие простудились, и теперь половина школы кашляла и чихала. Ввиду занятости, ей пришлось даже попросить у директора помощника, в который вызвался, Драко Малфой. Оказалось, что в его семье были целители и зельевары, а сам Драко и вовсе с раннего детства хотел быть таким же великолепным мастером исцеления, как и его дед Абраксас Малфой, который умер от драконьей оспы при попытках найти лекарство от нее. Мадам Помфри не могла нарадоваться. Она в свое время учила Нарциссу, маму мальчика, и та была ее лучшей ученицей. Школьная знахарка очень сожалела, что в ходе властвования Волан-де-Морта Малфой были на его стороне. Впрочем, она также подозревала, что это благодаря Нарциссе в свое время сгинула от какой-то необычной болезни едва не сотня пожирателей. Лена заметила, что Джинни Уизли стала еще более вялой, бледной и осунувшейся. Казалось, от некогда веселой и жизнерадостной девочки осталась лишь блеклая тень, которая держится на одном усилии воли. Перси как-то отвел ее в больничный отсек и заставил выпить снадобья, которые ей вручила целительница. Теперь, когда кто-то глядел на дым от зелья, струящийся сквозь копну ее огненно-рыжих волос, могло казаться, что бедняжка Джин не горит. Однако, лучше младшенькой Уизли не стала. Ведунья пыталась разобраться, что происходит, но у нее не получалось достаточно долго побыть с Джинни близко. Громогласный Рон стремился максимально ограничить общение сестрицы со слизеринцами, из чего Лена сделала вывод, что о планах семейства на Гарри он не знает. Одно дочь ведуна установила точно. Истощение Джинни вызвано магически, скорее всего, дневником, с которым рыжая не расставалась. Орлова рассказала о причинах страданий первокурсницы всей честной компании. Дочери ведуна, по большому счету, было плевать на семейство Уизли, но внезапная смерть первокурсницы от явно темной магии вызвала бы проблемы. Благодаря Рону, который успел развести по Гриффиндору агитацию, что русская студентка – злая, темная ведьма, которая не гнушается магией крови. Не нужно было быть гением, чтобы понять, на кого подумает весь факультет львов, если Джинни вдруг умрет от темного истощения. Тем более, что у Орловой мог быть мотив – Гарри. Поэтому нужно было что-то решать. Честная компания собралась в убежище, без проблем пройдя через туман. На этот раз с ними была еще и Полумна. Полувампирша оказалась идеальным шпионом и разведчиком, да еще и училась она с Джинни вместе, и даже умудрилась завязать с Рыжей что-то похожее на зачатки дружбы. Вообще, ни с Джинни, ни с Полумной никто особо дружить не хотел. К Уизли просто относились нейтрально. Ее мягкий и наивный с виду характер хоть частично компенсировал поношенную форму и общую бедность семейства. Кажущаяся же сумасшедшей Луна мигом стала объектом приколов и насмешек из-за своей чудаковатости и, мягко говоря, необычной предпочтений во внешнем виде. Однако полувампирша не обижалась на малолетних раздолбаев, у нее была своя компания, в которой к ней относились хорошо, и этого ей хватало за глаза. Собрание началось. Председательствовала дочь ведуна. На доске уже был нарисован человечек с подписью Джинни, книжечка, перечень симптомов первокурсницы и несколько знаков вопросов тут и там. Итак, что имеем? Ведунья обратилась в свой темный облик, эту компанию она не стеснялась совершенно, а демон в душе требовал размять крылья. Невиллу, Дафна, Полумна и Гермиона, которые, в отличие от Гарри, еще не до конца привыкли к этому зрелищу, невольно вздрогнули, увидев, во что превратилась их подруга. Имеем мы вот такую картину. У младшей Уизли есть артефакт. Книга, а точнее, дневник, в который она пишет каждый день и помногу. Демоница нарисовала линию, соединяющую человечка и книгу. От этой вещицы исходит легкая волна темной магии, которая за последнее время несколько усилилась. Поддерживаю. Кивнула Полумна, которая тоже была чувствительна к таким вещам. За последнее время сила тьмы от книжечки увеличилась прилично. Думаю, за счет того, что Джин не впала в зависимость от дневника, она буквально каждую минуту делает в нем записи. И, возможно, вместе с чернилами отдает и свою силу. Других причин я не вижу, никто, по крайней мере в коридорах и классах, не тянет из нее магическую силу. На доске возле симптомов тут же добавился еще один, зависимость. Гарри взглянул на списочек. Помимо нового симптома, там находились еще энергетический вампиризм, подавление иммунитета, нарушение работы магических полей, безэмоциональность и бессонница. Мальчик задумался. Они с Леной уже прочитали достаточно много текстов из бесценной библиотеки ведунов. Симптомы подходили сразу к большому количеству разных духов и проклятий, чтобы можно было определить что-то конкретное. «Нам нужно больше сведений об этой вещице», — сказал он. «У нас слишком мало информации, чтобы сказать конкретно, что или кто ее убивает. То, что это дневник, я не сомневаюсь. Но ведь вещи сами по себе энергию не тянут. Значит, в этом дневнике запечатан дух или на него наложено проклятие», — закончила за него Гермиона. «Но что нам это даст? Многое. Мы сможем придумать, как отменить его действие», — ответил на ее вопрос Гарри. «Ну или, по крайней мере, сказать кому-то, кто сможет. А не проще украсть у нее дневник», — предложила Дафна, приподнявшись с колен Невилла, на которых только что лежала. «Так мы бы отрезали Джинни доступ к источнику проклятия. Не вариант», — покачала головой ведунья. «Во-первых, нам тогда придется думать, где его прятать. Да хоть здесь, в лес Невиллу. Место закрытое от чужих. Никто не пройдет. Ага, а заодно мы предоставим проклятию доступ к духу-хранителю. А это, на секундочку, будет очень печально», — отбрила ведунья. «Да и не факт, что у Джинни нет к нему привязки. Как бы ни вышло так, что она погибнет, если отдалиться от дневника на слишком много. А может, — уточнил Гарри, — сказание о темных уложениях», — напомнила ему ведунья. «Принципы передачи и неразрывности, при попытке снять источник проклятия с проклятого, можно не только самому принять его, но и разорвать душу предыдущего проклятого. Если на книжке есть такие чары, ей мгновенно настанет конец». Они сидели уже 2 часа, в тщетных попытках разобраться в происходящем. В числе прочего вспомнили еще, что в курятнике кто-то передушил половину петухов. Раньше грешили на ласок и лисиц, которые водились в окрестных лесах, но теперь уже в этом никто не был уверен. Однако попытки связать гибель птиц с Джинни не увенчались успехом. Под конец вечера Орлова не выдержала. Демонесса во вспышке злости на саму себя ударила когтями по стене, оставив на камне несколько глубоких борозд. Гарри невольно сглотнул, сила 13-летней ведуньи в темном облике поражала. Лена пережила вспышку ярости и, чтобы не попасть под влияние демона, обернулась в человеческое обличие. «Мы переливаем из пустого в порожнее», — проговорила она на русском. Затем она снова перешла на английский. «Гарри, мне нужна твоя мантия». «Зачем? Я пойду в гостиную Гриффиндора. Нужно прощупать дневник на эманации, узнать о нем больше. И сделать это надо так, чтобы Джинни не знала, то есть, пока она будет спать. Тебя отчислят, если поймают», — попыталась предостеречь ее Гермиона. «По правилам школы, заходить в гостиные других факультетов запрещено, а у тебя слишком запоминающаяся внешность, чтобы раствориться на всеобщем фоне. Вот для этого мне и нужна мантия-невидимка. Дурацкий план, я знаю. Так вы за? Естественно». Они обсудили план проникновения в гостиную Гриффиндора. Расположение комнаты львов в школе разве что совсем дурак не знал, на 7-м этаже, за портретом полной дамы. Но никто не знал пароль. В качестве разведки решили использовать Луну. Все уже привыкли к слегка чудаковатой ученице и едва ли будут задавать много вопросов, если найдут мисс Лавгуд мило беседующей с какой-то картиной неподалеку. Едва ли на нее вообще обратят внимание. Узнав пароль, она сообщает его ведунье. Та до вечера занимается своими делами, после ужина заворачивается в мантию-невидимку и идет на место, где ждет, пока кто-то не выйдет из гостиной. Когда полная дама открывает проход, она втискивается в помещение и сидит в обители львят, пока младшая Уизли не начнет укладываться спать. Потом она исследует дневник и отходит. Пароль ей нужен как раз для отхода. Ребята не знали, нужен ли пароль на выходе, поэтому решили подстраховаться. В это время Невилл берет на себя профессора Снегга, которого перестал уже бояться и к которому относился с некоторым почтением. Задачей Невилла было проконтролировать, чтобы декан Слизерина не заявился в гостиную, пока ведуньи нет на месте. Делать это он должен был, напросившись на дополнительное занятие, чему никто бы не удивился, мальчик уже не один и не два раза брал у Снегга консультации. Остальные же должны были имитировать бурную деятельность в самой гостиной на тот случай, если Невиллу все же не справится. Нет, в Долгопупса, конечно, верили, но Снегг был все же учителем и мог запросто отмахаться от вопросов ученика. Если будут спрашивать, она гуляла вдоль озера. Там же, если что, должен был ждать ее и Гарри. Лена все равно планировала немного пройтись после операции, так что это казалось разумным. План был столь же глуп, сколь и дерзок, но другого варианта не было. В реализации плана помогли грядущие выходные. Полумна с утра пораньше заняла позицию и увлекла интересной беседой портрет достопамятного Дракулы, висевший неподалеку от портрета полной дамы. Нарисованный вампир из клана Цимисхимигом зацепился языками с заинтересованной в вампирской тематике Луной. В самом деле, никто не обратил внимания на первокурсницу, и вскоре пароль был известен, им оказалось слово «индюк». А вот после обеда случилось кое-что, что едва не пустило весь план по одному месту. Гарри, Лена и Гермиона гуляли по богато украшенным коридорам третьего этажа, тихонько обсуждая последние приготовления, как отличница вдруг вскрикнула. Впереди что-то сияло. Они поспешили туда, оглядываясь по сторонам. На стене между двух окон огромными буквами были начертаны слова, блестящие в свете факелов. «Тайная комната снова открыта, трепещите, враги наследника». На опоре одного из факелов висела кошка Филча, миссис Норрис. Гарри поскользнулся, весь пол под надписью заливала большая лужа воды. Где-то позади послышались шаги и разговоры учеников, которые шли в направлении коридора. Первым среагировал Гарри, который оттащил подруг с прохода и успел накрыть всех троих мантией, прежде чем их заметили. Поднявшегося шума хватило, чтобы в коридор быстро прибыла половина персонала школы, от несчастного завхоза, который готов был рвать и метать за свою любимицу, до самого Альбуса Дамблдора. Директор снял кошку с факела, поколдовал над ней немного, после чего передал завхозу со словами, что та жива, но парализована. «Это Орлова», — раздался голос Рона, который тоже тут присутствовал. «Точно вам говорю, это она. Ученице второго курса такое заклятие не по силам», — прервал его директор и повернулся к коллегам. «Мы имеем дело с очень искусственной черной магией. Это она», — продолжал надрываться Уизли. «Я же говорил, она черная ведьма. Сначала магия крови, теперь это. И взгляните, ее среди нас нет. Прячется, наверное, где-то». «Меня нет?» – спросила у него Орлова. «Вообще, она могла бы и не вылазить из-под мантии, но положение надо было спасать. Если громогласный Рон убедит хоть кого-то, работать станет невозможно». Никто в толпе даже не заметил, что ученица материализовалась буквально из воздуха. На ее возглас обернулась едва не половина учеников. Только и нашелся, что сказать Рон. Он-то был в святой уверенности, что русской колдуньи здесь нет, а открыто спорить с темной, как он считал, ведьмой, у него не хватало духу. «И почему это я?» Ведунья подошла к обидчику в упор. «Я тебе говорила, башка твоя рыжая, с кровью все получилось случайно. Я, ведунья, среди нашего рода нет темных, и быть не может. А даже если бы и были, я была на обеде, мы сидели с Гарри, это видела половина факультета. Я знаю, что это была ты», — просипел ей в лицо Уизли. «И знаю, что это из-за тебя Джин не так плохо выглядит, идиот», — покачала головой Орлова. «Знаешь, Рональд, ты меня уже конкретно так задрал своими подозрениями и обвинениями. Хочешь выпендриться? Давай, вперед. Только найди себе для этого другой способ. В любом случае, лучше быть выпендрежником, чем темной тварью. Хочешь показать, что ты лучше? Ну так давай». Ведунья стала закипать. «Чего ждешь? Ты ведь у нас такой светлый маг. Так давай, покажи превосходство света над такой темной тварью, как я. Вызови меня на поединок, только могилу заранее выкопай. Не мне, так хоть о себе позаботишься. Мисс Орлова, минус 5 очков Слизерину», — оборвал ее Снегг. «Поединки запрещены в школе, если вы забыли, и жду вас завтра вечером в своем кабинете для разговора. А с вас, Уизли, минус 10 очков. Оскорблять и бросаться подобного рода обвинениями – верх безрассудства». Перепалка вскоре утихла. На Рона поглядывали с неприязнью. Бросаться такого рода обвинениями действительно было глупо. Орлова оказалась среди них, нигде не скрывалась, ее не было и на месте преступления. Еще многие помнили, что кровавую магию ведунья применила во благо. Словом, Рон совершил большую ошибку, за которую должен был теперь оправдаться. Дамблдор погнал всех по гостиным. В толпу львят затесалась и ведунья, которой Гарри отдал волшебную мантию. Проход открылся, пропуская учеников. Когда дверь, замаскированная под портрет, закрылась, Лена выдохнула. Теперь она находилась в лагере врага. Орлова осмотрелась. Большое круглое помещение, явно расширенное заклятием. Камины, множество мягких кресел и диванов, окрашенных во все оттенки красного, флаги с гербом факультета, столики, полки с книгами, гобелены на стенах из цикла «Дама с единорогом», портреты основателя и лучших учеников Гриффиндора. Среди этих портретов ведунья выловила смутно знакомое лицо. Джеймс Поттер, лучший охотник сборной. Рядом с ним находился портрет красивой юной женщины, которая так была схожа с Джинни, что Лена не сразу поверила написанному. Лили Поттер, Эванс, лучшая ученица зельеварения. Орлову прошиб холодный пот. Вот же сволочи. Уизли решили попробовать надавить на Гарри сходством младшей сестры с погибшей матерью мальчика. Интересно, знает ли сам Гарри, как выглядела его мама? Скорее всего, нет. Из рассказов любимого она помнила, что у Дурсли не сохранилось ни одной фотографии. Похоже, теперь Лена знала, что подарить Гарри на Рождество. Постепенно комната наполнялась народом. Была суббота, начинались выходные, поэтому народ расслаблялся как мог. Несколько парочек из старших курсов уединились кто где, одна пара с седьмого курса и вовсе исчезла в спальнях. Близнецы Фред и Джордж веселили народ своими разработками вроде конфет, которые заставляли попробовавшего их рычать, лаять, мяукать и издавать другие звуки в течение некоторого времени. Все смеялись. Кто-то играл в карты. Симус Финниган притащил гитару и выдал на ней что-то смутно похожее на Гаингтотхерун, после чего принялся играть по заявкам слушателей. Играл он действительно неплохо, за что и получал свои честно наигранные кноты, сикли и галеоны. За живую музыку народ ему платил по-честному. Кто-то дописывал задания, кто-то просто наслаждался отдыхом. Криви успел всем надоесть со своим фотоаппаратом, но никто против его увлечения не возражал особо, поэтому Колин иногда наглел больше, чем следовало. Труднее всего Лене было сделать так, чтобы никто в нее не врезался. В этом была главная проблема мантии. Она делала девочку невидимой, но не бесплотной. А ведь при всем этом следовало следить за Джинни. Младшенькая Уизли действительно не отрывалась от дневника, что-то активно в него записывая. Тут Лена заметила, что чернила-то на страницах не остаются, а куда-то исчезают, после чего появляются обратно. Она подумала на исчезательные чернила, но вскоре передумала. Она попробовала прощупать эманации магии, находясь неподалеку от дневника, но не преуспела. Большую часть остаточных свойств, которые можно было почуять, она и так уже знала. Ей нужно было ощутить саму суть, взять дневник в руки. Наконец, когда все ушли на ужин, Джинни, которая пожаловалась на слабость, направилась в сторону спален. Поняв, что это ее шанс, Лена пошла за ней. Джинни уснула в тот же миг, что легла. Сил у нее не было совсем. Лена минут пять постояла, дождалась, пока первокурсница точно уснет и направилась к прикроватной тумбочке. Времени у нее было немного, в комнату мог в любой момент зайти кто угодно. Орлова дотронулась до дневника, который лежал на тумбочке, и ее мгновенно захлестнула могучая волна ненависти, боли, отчаяния и злости. Прежде, чем Орлова успела защитить свое сознание, тьма заполнила ее душу. Демон вырвался из-под ее контроля. Девочка в одно мгновение обернулась в темную форму и завыла на всю башню Гриффиндора. Проснувшаяся от этого Джинни добавила шума своим воплем ужаса и страха. Еще бы, просыпаешься, а у кровати стоит завывающий от боли и ярости демон. Заикой остаться можно и дергаться до конца дней своих. Сознание первокурсницы спасла только пелена, которой оно было покрыто с момента, когда она начала писать в дневник. Джинни с благодарностью подумала о дневнике, он снова ей помог, защитил ее. На лестнице в спальню послышались шаги. Лена, которая краем сознания все еще управляла собой, поняла, что если сейчас ее увидит, ей хана. Мантия-невидимка исчезла в потоке пустоты в момент обращения, равно как и прочая одежда. Шаги были уже совсем рядом, поэтому у девочки оставался всего один выход – распахнутое окно в спальне. Крылья не дадут ей расшибиться, а темнота, которая уже опустилась на улице, скроет ее от любопытных глаз. Лена бросила проклятую вещицу и одним прыжком оказалась на подоконнике. Было очень страшно, но девочку подгонял шум на лестнице, ведущей к спальням. Прикрыв глаза, дочь ведуна сделала шаг вперед. Воздушные потоки наполнили крылья, смягчая падение. Лена уже не первый раз пыталась лететь на крыльях. В ходе обучения основам у папы, она научилась контролировать восходящие и нисходящие потоки воздуха, за счет чего можно было мягче садиться и легче взлетать. Сейчас же она вообще не летела, а, скорее, парила. Суставы в крыльях непривычно ломило, никогда еще она пикировала с высоты больше 50 метров и не напрягала крыло так много времени сразу. Дочь ведуна с усилием подсложила правое крыло и сразу накренилась в сторону, поймав воздушный поток. Нисходящий поток понес ее стрейфом к земле, одновременно относя ее в сторону озера. Затем она сменила правое крыло на левое, выровнялась и, когда до земли оставалось всего несколько метров, одним движением расправила оба крыла, хлопнув воздухом, и плавно спланировала на берег озера. Было уже темно, никто не мог видеть ее спуска. Лена выдохнула, сложила крылышки, и спустя секунду обратилась в человеческий облик. Вернувшаяся из пустоты мантия-невидимка рухнула к ее ногам. Девочка села прямо на камушке берега. Ей нужно было немного успокоиться. До отбоя было еще больше 2 часов. На ее плечи опустился плед. Лена вздрогнула, открыла глаза. Рядом с ней присел Гарри. Дочь ведуна тут же улеглась ему на колени. «Как ты, солнышко? Плохо мне». Лена поплотнее завернулась в пледик. «Ненавижу это чувство бессилия, но от него не денешься. Зачем ты в демоницу обратилась? Это не я, это дневник». Орлову трясло от усталости, сильно ломило лопатки и мышцы вдоль позвоночника, с которыми в темном облике были частично связаны крылья. От него шла такая могучая волна боли и ярости. «Я не успела защититься. Тебя хоть никто не видел? В человеческом виде? Точно нет». Ведунья потерлась о Гарри, словно кошечка. Демоницу же видела только Джинни. Но кто ей поверит, правда? Ей ведь могло и присниться. «Гарри, давай не будем, а? Я все завтра расскажу, но сегодня давай не будем об этом. Просто побудем вместе и поболтаем ни о чем». Они посидели у берега еще немного, болтая ни о чем. Через пару часов, когда колокол позвал их на отбой, Лена уже более-менее пришла в себя. Когда же за ними закрылся проход в гостиную Слизерина, ведунья и вовсе расслабилась. Гарри сделал Гермионе, Дафне и Невиллу знак, что все прошло хорошо. Ведунья, однако, наотрез отказалась отпускать Гарри от себя. Уснули они снова вместе, в кровати в комнате мальчишек 2-го курса, чем вызвали по отношению к Гарри большую зависть Драка и остальных, но самому мальчику было все равно. Лена свернулась калачиком, уронив голову Гарри на грудь. Она крепко спала и видела хорошие, сладкие сны. Гарри откинулся на подушку, поглаживая золотоволосую ведунью тут и там, отчего та начала мурлыкать сквозь сон. В этот момент они оба были абсолютно счастливы и хотели лишь одного, чтобы так в дальнейшем было всегда. Примечание к части. Да, Джеймс Поттер был не ловцом, а охотником. Это сказала сама Роулинг в одном из официальных интервью. «Going to Heron» – песня группы Golden Earring, выпущенная в 1991 году. С нее в свое время очень фанился молодняк. Впоследствии, на эту песню был сделан кавер «Беспечный ангел» группы «Ария». Первые жертвы. Естественно, Джинни никто не поверил, что в комнате действительно был демон. Все списали на кошмары и детские фантазии. Конечно, дабы показать заинтересованность учителей в здоровье учеников, Дамблдор приказал разместить в спальне первокурсниц зачарованный ловец кошмаров, но на этом вся активность в расследовании закончилась. Снег еще какое-то время с подозрением сверлил глазами компанию слизеринцев, но ничего так и не предпринял. Однако же девочку явно впечатлило явление темных сил, о чем она не преминула записать на страницах дневника, своего единственного друга и защитника. До конца октября все было спокойно, ученики уже даже почти поверили в то, что нападение на кошку было чьей-то жестокой шуткой. Джинни несколько полегчало, Орловой оставалось лишь гадать, дневник ли умерил свои аппетиты или это у младшей Уизли от встречи с демоном открылись скрытые резервы организма. Как бы там ни было, рыжая первокурсница перестала быть похожей на тень, у нее даже исчезла бледность и тремор. Единственными новыми жертвами становились петухи и куры. Их стало так много, что Хагрид даже упросил директора наложить на курятник заклятие, отгоняющее хищников. На следующий же вечер после разведки, Орлова собрала всех в убежище. Лена тут же подошла к доске и дорисовала еще несколько элементов. Картинка постепенно начала складываться, Большая часть обычных проклятий и духов отсеялись за свою неразумность. Заклятие или дух, заключенные в книжечке, были более чем разумны, они сознательно излили на ведунью волну боли и ярости, чтобы она не смогла ощутить суть дневника, при этом не воздействуя так на джинни. Способность заключенной в дневнике сущности к мимикрии и маскировке удивляла. Оставалось всего несколько вариантов разумных сущностей, о которых ведунья знала в той или иной мере. Крестраж, осколок души, заключенный в предмете. Дух книжного червя, который захватывает разум того, кто читает ту или иную книгу. Проклятие властного безумия, схожее с тем, которым поражены вампиры клана Малковиан. И дух павшего, который после смерти зацепился за первый предмет, до которого смог дотянуться после смерти тела. Были еще подозрения на страничника, духа, заключаемого на странице книги, дабы защитить ее, но Гермиона разумно заметила, что страничники не тянут энергию из читателя. Большего они узнать пока не смогли. Полумна прилипла к джинни, рассчитывая на свою прозорливость, но не преуспела. Сущность дневника надежно затирала свое присутствие в разуме младшей Уизли. Помимо дневника, ребята заинтересовались тем, какое заклятие или чудовище могло произвести на кошку такое воздействие. Гермиона обманным путем получила у Локонса подпись, тот даже не глянул, что именно он подписывает, и, подделав бланк, получила разрешение на визит в запретную секцию, где теперь шерстила учебники о проклятиях в надежде выяснить еще хоть что-то. Орлова на пару с Гарри штудировали учебники, присылаемые ведуном, за счет чего получали куда больше информации. Собрания в убежище происходили ежедневно, ребята отслеживали все происходящее с джинни с прямо-таки маньяческой скрупулезностью. Невилл стащила из теплицы горшок с мандрагорой, небольшой ящик, пакет земли и семена разных трав и теперь, разместив импровизированную мини-грядку на полу в убежище, намеревался ускорить их рост, дабы иметь, случись что, ингредиенты для некоторых мощных исцеляющих отваров. Дополнительные занятия со Снегом для него даром не прошли, теперь ребята не опасались оставлять его с котлом наедине. Недостаток солнечного света удалось компенсировать магическими светильниками, которые пришлось чутко перенастроить. Дафна прибилась к Гермионе, но штудировала другой раздел, названия учебников о магических тварях и животных расположились в ее читательском билете почти 20-сантиметровым списком. Все были при деле. На Хэллоуин они, впрочем, решили дать себе небольшой отдых. Новых нападений больше не было, джинни стало несколько лучше, а потому ребята расслабились на один день. Проснувшись утром в канун Хэллоуина, ребята почувствовали восхитительный запах запеченной тыквы, непременного атрибута этого праздника. Школу богато украсили светильниками Джека, за ночь домовики едва не половину факелов заменили на фонари тыквы, развесили гирлянды из нарисованных летучих мышей, которые под действием магии двигались на рисунках, паутины и привидений в замке и в обычные дни хватало. Словом, атмосфера была самая, что ни есть, подходящая к этому магическому празднику. Как и на банкете по случаю начала учебного года, на столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг внезапно появились самые разнообразные яства. Обед был потрясающий, однако после него случилось нечто странное. В зал на огромной скорости влетел дух толстого проповедника, призрака Пуффендуя, подлетел к директору и заявил, что на втором этаже находится почти безголовый Ник, парализованный так же, как миссис Норрис, а рядом с ним на полу лежат два тела, студенты. Одного этого заявления толстого призрака хватило, чтобы в большом зале поднялась паника. Это уже традицией становится, каждый Хэллоуин расходиться по спальням раньше времени, проворчала ведунья. Ей очень хотелось хоть одним глазком взглянуть на произошедшее, но декан Слизерина, который шел позади колонны учеников своего факультета, не дал ей возможности незаметно слинять. Паника в общем зале факультета была пресечена старостами. Джемма соловьем разливалась на тему того, что если тайная комната действительно снова открыта, то ученикам Слизерина стоит нервничать в самую последнюю очередь, своих чудовище Салазара не тронет. Верилось в это с трудом, тем более, что никто не знал, какое именно чудище заключил в замке основатель, но других теорий никто не предоставил, поэтому паника на Слизерине была подавлена если не полностью, то хотя бы, по большей части. Поздним вечером в гостиную спустился Драко. На правах помощника мадам Помфри, он смог избежать отправки в спальню вместе с остальными и весь день провел в больничном крыле, помогая пожилой знахарке с ее исследованиями. Вопросов к нему было много, но больше всех интересовало, кто попал под удар. Почти безголовый ник с Гриффиндора, Джастин Финч Флетчли с Пуффендуяи, Драко замялся, взглянув в сторону Орловой, и Полумна Лавгудс Коктеврона. Известие о том, что полувампирша тоже попала под удар, стало тяжелым ударом для компании. Орлова едва удержала рвущегося наружу демона, в ее душе мгновенно собралась тьма, которой нужен был выход, но ведунья себя сдержала, проявив чудеса самоконтроля. Гарри как мог пытался ее успокоить, но получилось у него посредственно. Когда они уже лежали ночью на кровати, Лена снова осталась в спальне мальчиков, девочка не удержалась и куснула Гарри несколько сильнее, чем следовало. Следы зубов у того на руке сходили еще два дня. На следующее утро, благо было воскресенье, вся честная компания притопала в госпиталь, дабы увидеть Полумну. Мадам Помфри поворчала, конечно, но друзей впустила под ответственность Драко, который тоже был здесь. Когда Малфой подошел к друзьям, те его не сразу узнали, в магловском медицинском халате, перчатках и маске, он был сам на себя не похож. «Ее состояние отличается от остальных», — сказал он, сделав глоток воды. «Если Джастин совсем лежит как каменный, то вот она, скорее, находится в глубоком сне, но разбудить ее не удается». Гарри невольно дотронулся до руки Полумны, та была теплой, от касания ее ладонь мгновенно сложилась в кулак. Луна застонала, но глаз не раскрыла. «Вот так она и реагирует на все», — кивнул Драко. «Хоть трогай, хоть сдавливай, хоть иглами ее коли. Кулаки сожмет, завоет или застонет, и все, снова лежит как мертвая. Ничем мы ее разбудить не смогли, ни зелья, ни боль, ничего. А Джастин, а он вообще как статуя, почти такой же, как миссис Норрис», — покачал головой Малфой. Мадам Помфри в панике, у нее ничего не получается, а директор запретил обращаться в палату целителей, в Мунго и вообще куда-либо. Не хочет, наверное, лишнего шума. Ну ничего, как только мой отец узнает об этом. Гарри заметил, что глаза Орловой пылают фиолетовым огнем. Девочка осматривала первокурсницу взглядом душ, чем вызвала большой интерес Малфоя. Спустя пару секунд, Лена моргнула, затрясла головой, пламя в ее глазах утихло. Она схватилась за голову, Гарри прекрасно понял, что с ней, взгляд душ очень сильно напрягает органы чувств. Страшная мигрень после его применения обеспечена. «Драко, есть что-то от головы?» — попросила Лена слабым голосом. «Секунду». Малфой махнул палочкой, к нему подлетел пузырек с мутной коричневой жидкостью и стакан воды. Драко налил в стакан большую ложку эликсира. «Пей одним махом. Гадость редкостная, но помогает хорошо». Тут его отозвала мадам Помфри. Стоило Малфою отойти, Лена закатила рукав и достала из ножен серебряный кинжал. «Лена, ты чего?» — настороженно спросила Гермиона. «Она, полувампирша, хочу попробовать кое-что». Орлова попробовала кинжал на остроту. «На нее не действует большая часть человеческих лекарств. Попробуем вылечить ее самым, что не есть вампирским методом». «Каким?» — не понял Невилл. «Дадим ей немного отпиться кровью». Орлова резанула кинжальчиком по ладони и поднесла проступившую на ладони кровь к губам первокурсницы, искренне надеясь, что все пройдет как надо. Получилось даже лучше. Вампирское начало, которое сейчас пыталось исцелить Луну от последствий нападения, не могло пройти мимо такого источника поддержки. Полумна сделала глоток крови. «Еще один, еще один». После третьего глотка, дочь ведуна убрала ладонь подальше и заклинанием остановила кровотечение. Полумна облизнула клыки, заерзала на кровати. Подпитанная кровью, полувампирша быстро разбила часть оков ужаса, которыми был окружен ее разум. Орлова воровато осмотрелась. «Все получилось. Вампиресса в душе первокурсницы сильна, нужно ее поддержать, но не переусердствовать, чтобы случайно не пробудить ее внутреннего зверя. Вампира в школе точно никто бы терпеть не стал, да и у Лавгуда с прочими сородичами возникли бы неприятности. Нарушение маскарада в Камарилье считалось самым страшным преступлением. Она приходила к Полумне еще в течение недели, каждый раз давая ей сделать не больше трех глотков крови. После каждой новой дозы живительного напитка Луна становилась все более живой и активной, постепенно выбираясь из пучины беспамятства, в которую ее загнал тот, кто совершил нападение. На предложение попробовать отпоить так и Джастина, Орлова лишь покачала головой. «Полумна, наполовину вампир», — напомнила она. «Лечение кровью – одна из возможностей помочь таким, как она, но на людей это не подействует. В убежище кипела работа. Количество прочитанных учебников перевалило за 20, но никаких полезных результатов добыто не было. Невилл возился над травами и что-то регулярно пытался варить в котле. У него не получалось, но полноватый слизеринец надежды не терял. В ход пошли учебники для старших курсов, книги о сильнодействующих зельях, часть из которых пришлось добывать в запретной секции. Сваренные эликсиры относились к Снегу, тот их на чем-то тестировал, но постоянно отбраковывал по той или иной причине. Добавила хлопоты Джинни, которая после нападения снова вернулась в состояние еле-еле душа в теле. Вернее, хлопот добавила даже не она, а ее неугомонный братец, который не захотел видеть очевидного и снова попытался перевести обвинение на и без того уставшую Орлову. На 7-й день после нападения он преградил девочке дорогу в подземелье. С ним были Дин Томас и Симус Финниган, которые почти мгновенно перегородили девочке отход, опасаясь, что та сбежит от разговора. Он не мог упустить такого шанса. Золотоволосая ведунья была одна, ее друзья-змейки были чем-то заняты, а потому Рон решился. Орлова же обратила на гриффиндорцев внимание только после того, как врезалась в рыжеволосого. «Я знаю, что это ты», — прорычал он, прижимая ее к стенке. «Что ты сделала с Джинни? Отстань, придурок». Лена едва стояла на ногах, вся предыдущая ночь прошла для нее без сна, она экстренно штудировала очередной учебник по темным сущностям. «Я тебя не отпущу, пока не скажешь». Рон был на взводе. «Или ты говоришь, или...» «Или что?» Не удержалась Орлова. «Не дашь мне жить я, нажалуешься мамочке, учителям, Рон, я тебе уже сказала, иди в баню, я тут ни при чем, или я тебя вызову на поединок», — крикнул Уизли, плохо соображая, что делает. «Вызывай, блин», — огрызнулась Орлова. «Только дай пройти, я спать хочу». «Ну ты сама напросилась», — взорвался Рон. «Я бросаю тебе вызов, тварь. Если я выигрываю, ты рассказываешь мне все, а если выигрываю я, ты перестаешь вести себя как идиот и оставляешь в покое меня, Гарри и остальных», — прорычала дочь ведуна, уже едва сдерживая нахлынувшую в душу тьму. «И прекращаешь называть меня тварью. Никаких твоих кровавых штучек и кинжалов, только волшебные палочки», — выдвинул свое требование Рон, уже, похоже, начавший понимать, на что он только что сам себя подписал. «Идет», — Локонс заявил утром, что завтра открывается дуэльный клуб. «Жду тебя на помосте». Орлова толкнула Уизли, освобождая себе дорогу. «Секунданта выбери себе сам. Моего ты, полагаю, знаешь. Может, хоть после этого ты своими мозгами куриными думать начнешь». На следующий день Полумна окончательно отошла от последствий, сбросила с себя последние оковы разума и очнулась. В том, чью кровь она пила, мисс Лавгуд не сомневалась, а потому намеревалась вскоре отблагодарить ведунью. Но все было не так просто. Она очнулась в момент, когда мадам Помфри была в палате, а потому пожилая целительница взяла очнувшуюся первокурсницу в оборот. Палату наполнили люди: Дамблдор, профессор Снег, профессор Флитвик, который пришел на правах декана Коктеврона, профессор Стебль, сама целительница, ее помощник Драко, староста факультета Коктеврон. Все были тут. Сперва ее расспросили о самочувствии, а затем начался самый натуральный допрос. Проблема была в том, что некоторые воспоминания из-за нападения оказались смазаны. Полумна помнила только, что шла по коридору в сторону лестниц, ведущих в большой зал, как увидела висящего в воздухе застывшего призрака, сквозь которого на нее смотрели два громадных желтых глаза. С этого момента и до самого пробуждения она почти ничего не помнила. Много вопросов вызвало то, что Полумна, в отличие от остальных жертв, не окаменела, а лишь впала в кому. Первокурсница не хотела раскрывать своей сущности, поэтому выдала ответ, который удовлетворил всех. Знаменитые серьги в форме редисок буквально гудели от защитной магии. Дамблдор попытался разобраться, какая именно защита нанесена на украшение, но сдался на этапе чар от морщерогих кизляков, кем бы эти существа ни были. Полумну промариновали в палате до обеда, после чего мадам Помфри через силу признала ее достаточно здоровой и выписала. Первое собрание дуэльного клуба должно было состояться в 8 вечера в большом зале. Конечно, Лена успела предупредить своих о наметившейся дуэли с Уизли, а потому друзья ждали этот вечер в особенном предвкушении. Гарри несколько переживал за любимую, мало ли какие заклинания могут оказаться в арсенале рыжего семейства. Рон, быть может, и дурачок, но он, чистокровный волшебник, у которого дома был доступ к части библиотеки семейства. А Гарри на своем опыте успел познать, Сколь могучие и темные чары могут скрываться на полках родовых читалин старинных семейств. Но все же он был уверен в силах своей любимой и уже заранее готовился нести поверженного Уизли в больницу. Вообще, по правилам дуэльного кодекса, если бы Лена не выбрала его секундантом, он мог бы выступить на дуэли вместо нее как защитник. Но, увы, секундантом вмешиваться без веского повода, которым могли выступить нечестный прием, травма или гибель участника, было запрещено. Ради занятий, столы факультетов временно были убраны, само помещение несколько увеличено заклинанием незримого расширения, в самом центре был воздвигнут большой помост, рядом, еще несколько помостов попроще. Мастером дуэльного клуба Локонс назначил себя любимого, в чем никто не сомневался. В ассистенты он, по глупости, взял профессора Снигга. Лена невольно поежилась, представляя, во что их декан превратит Бахвала, но смертоубийства не случилось. Было видно, что профессору зельеварения стоило огромного труда ограничиться простым обезоруживающим заклятием. Локонс же, сделав вид, что так и было запланировано, попробовал было устроить практику в дуэлях, но его оборвал декан. «Думаю, для начала неплохо было бы рассказать о правилах дуэлей, не так ли, коллега?» Снег с неприязнью выделил последнее слово, как бы намекая Локонсу, мол, «Тамбовский волк тебе, коллега». Локонс покраснел. Его только что незаметно так оскорбили, намекнув, что он, такой распрекрасный мастер дуэлей, не может даже правильно организовать занятия. «Я полагал, профессор Снег, большая часть учеников из семей волшебников прекрасно знают о дуэльном кодексе». Попытался он отыграться. «Но раз вы считаете иначе, пусть так и будет. Есть добровольцы показать, как именно, согласно правилам, должна происходить дуэль». Лена поняла, что это ее шанс не только сразиться с Уизли, но и сделать это совершенно безнаказанно. Рон, по счастью, понял воспылавший взгляд ведуньи правильно и тоже двинулся в центр зала. «Ой ля-ля!» – удивился Локонс, увидев, как Орлова, Уизли, Поттер и Финниган выходят к помосту. «Похоже, у нас есть сразу две пары желающих». «Нет, профессор!» – прервала его ведунья. «Согласно кодексу, участники дуэли, дабы сохранить благородство, не должны контактировать меж собой и должны использовать секундантов». Снег одарил русскую ученицу растерянным взглядом. Он прекрасно понял, что дуэль сейчас будет далеко не демонстративная, но никак не мог придумать повода ее не допустить, равно как и не понимал до конца причин. Он, конечно, знал, что у Орловой далеко не идеальные отношения с рыжеволосым семейством, но никак не мог предполагать, что один из них вызовет другого на поединок. Формально запретить им сразиться он не мог, да и не собирался, понимая, что если не здесь, то эти черти-то найдут место и способ, как свести счеты. Хитро сделанная дочь мастера-ведуна подобрала момент идеально, для обывателя все выглядело так, будто дети просто решили выступить добровольцами. Только оба сражающихся, похоже, все знали и без него. Оставалось лишь комментировать для несведущих.